Блин, что там начальство замутило? Непонятно. Почему Евстигнеев вчера ни слова об этом не сказал? Петр Петрович у себя? Да, Максим Петрович, проходите. Сказал пропустить вас, как приедете. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Проходи, проходи, Максим. И что там за дела какие-то странные? Говорят о том, что отдел будет расформирован. Да, принято такое решение. Вот, читай. Он протянул мне бумагу, жирно уляпанную значками, совершенно секретно, количество экземпляров 2, подписано генералом Панфиловым, сверху резолюция Василевского и росчерк СТ. Считать работу второго отдела ГРУ ГШ успешно завершенной, отдел расформировать, полковника Иволгина направить в распоряжение кадров ГРУ. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Мавр сделал свое дело, Мавр может идти. И куда меня? Не знаю. А почему вчера не сказали? Знал, что расстроишься, поэтому и промолчал. Черт возьми, у меня жена на сносях, а тут такое. За это не беспокойся. Вот, возьми. Он протянул мне ордер на квартиру. Панфилов распорядился оставить за тобой. А вы куда? На Калининский фронт, командующим первой ударной. А кто вместо вас? Пока никого не прислали. Темнят что-то. Так что возвращайся домой, бери жену, Хуун и Сашку с собой и в путь. Тут проездные документы. Вас всех вызывают в Москву. Меня нет. Готовлюсь сдавать дела. Действуй. Расстроился, просто слов нет. Заехал на вокзал, взял билеты. Ехать никуда не хотелось. Вся проделанная работа пошла коту под хвост. Заехал домой, позвонил Сашке. Сказал, чтобы собирались. Вечером выехали на вокзал. Отпустил водителя, сели в вагон. Вдруг слышу мерный топот. Какое-то подразделение идет на посадку. «Рота, стой! Напреву! Равняй, сырно!» Глянул в окно. Стоят мои орлы, 5 взводов, даже управление. Мы вышли на перрон. «Для встречи справа на караул! Товарищ полковник, веренная вам отдельная разведывательная рота Ленинградского фронта прибыла для прощания с вами. Командир роты капитан Коршунов». «Здравствуйте, товарищи бойцы!» «Здравствуйте, товарищ полковник!» «Спасибо, ребята! Невыносимо жалко расставаться с вами, но враг будет разбит, победа будет за нами!» «Ура!» — кричат мои орелики. «У большинства на груди неуставная птичка Иволга. Не сняли!» «А почему не у всех ротный знак?» «Иволгу вручает после 5 выходов, товарищ полковник. Так рота решила», — ответил за всех лейтенант Корней. «Возвращайтесь, товарищ полковник. Донесем мы Иволгу до Берлина». Я распустил строй. Нас обступили со всех сторон и до самого отхода поезда жали руки и подбадривали. Поезд тронулся. Девчонки ревели навзрыд. У нас обои глаза были тоже мокрые. Столько времени мы были все вместе. И вот расстаемся. Утром на Ленвокзале шел дождь. Мы прошли в метро и поехали в центр. Вышли на библиотеке Ленина, прошли на Арбат и в НКО. Хуун во все глаза рассматривала Москву. Она здесь впервые. Кроме меня в наркомат никого не пустили. Саша увел девочек в ближайшую подворотню, спрятав их от дождя. Я прошел в кабинет Панфилова, доложился о прибытии. Адъютант показал мне на стул в приемной, но ничего никому не передал. Через полчаса дверь открылась, из кабинета вышел, вытирая пот, какой-то подполковник. «Проходите, товарищ полковник». «Товарищ генерал, полковник Иволгин прибыл по вашему приказанию». «Проходите, Максим Петрович». «А где остальные?» «Не пустили. Пропуск только у меня. Напротив, в арке стоят». «Безобразие! Иванов, почему они заказаны пропуска?» «Не было известно, когда будут, товарищ генерал-лейтенант. Сейчас выпишу». «Они под аркой стоят. Сначала сбегай за ними». «Есть». Капитан шустренько побежал по коридору. «Ну, полковник, рассказывай». Я начал свой рассказ с выброски. Перервался только, когда в кабинет вошли Саша, Женя и Хуун. Алексей Павлович вышел из-за стола их встретить. Продолжили после того, как Панфилов вручил Саше и Жене ордена, поблагодарил за службу. Жены вышли в приемную, и помощник адъютанта повез их в гостиницу. А мы с Сашей продолжили рассказ обо всем, что происходило на той стороне. И это несмотря на то, что несколько дней писали отчеты. Алексей Павлович внимательно слушал и задавал множество вопросов. Где-то к 2 часам отчет закончился, я перешел к тому, что происходит сейчас на Ленфронте. «Я в курсе, Максим Петрович. Карпов будет переведен в линейную часть. Как начальник оперативного отдела он не справляется. Пусть идет батальоном командовать. А вот роту мы решили переформировать. Создать на ее основе разведбригаду особого назначения, как вы мне и предлагали в прошлый раз. Костяк у вас подготовлен, но остальное нарастим. Подчиняться бригада будет не фронту, а непосредственно ГРУ. И будет использоваться на всех участках Советско-Германского фронта по необходимости. Так что, товарищ Овечкин, принимайте первый батальон. Жду от вас такой же продуктивной работы, как и в роте. Что касается вас, полковник, я планировал вас на должность командира этой бригады, но ставка имеет на вас другие виды. Назначение не удовлетворили. Сейчас вы и Хуун Овечкина поедете в Кремль, в наградной отдел, а оттуда в ставку. Там получите назначение. Верховный очень заинтересовался вашим контактом с президентом Финляндии. Вчера парламент Финляндии привел к присяге маршала Маннергейма. Он теперь президент Финляндии. Товарищ Сталин считает, что вам необходимо быть там. По некоторым данным, Финляндия почти на грани гражданской войны. Положение с продовольствием резко ухудшилось, так как Гитлер прекратил поставки продовольствия полностью. Принято решение направить туда продовольственную помощь. Вашей задачей будет координация действий Ленинградского и Карельского фронтов с действиями финской армии.